Глава 4. Маргарита с трудом надела форму и остановилась перед зеркалом. Шорты, рубашка с жилеткой и галстук-бабочка. Она поправила его, подавляя желание снять. Дышать было просто невозможно. Девушка причесала спутанные волосы и решила их не связывать сегодня. Круги под глазами и мертвенную бледность лучше скрывать за их завесой. Она взяла рюкзак и, надевая в коридоре замшевые мягкие балетки, поняла, что действительно нужно поспешить. С кухни Дамиан услышал, как хлопнули входные двери, и Маргарита вышла. Дамиан в панике вывернулся из рук Веры, которая пыталась запихнуть в него кусок сырой рыбы. Приземляясь на все четыре мягкие лапы, он лихорадочно поискал глазами выход. «Что такое, малыш? Тебе на лоток нужно?» – заохала Вера. «Нужно срочно приобрести, пока не стал гадить по углам». Котенок сердито фыркнул и побежал в коридор, ощущая поток свежего воздуха, который вырывался из комнаты его пленницы. К счастью, окно действительно оказалось открытым, и Дамиан, не останавливаясь на бегу, спрыгнул с него. Благо, улица оказалась пуста. Молодой человек поднялся с колена и, выпрямляясь во весь рост, сердито вытер алую помаду со своего лица. Куда собралась эта девица? Дамиан одернул куртку, при этом его пустой живот напомнил о себе приступом голода. Кроме куска сырой рыбы, ему ничего так и не перепало. Он зашагал за Маргаритой, щурясь от яркого солнца. Лицо его покрылось испариной. Дамиан шел, а перед глазами все продолжало плыть и плавиться. Он различал силуэт девушки впереди себя и шел за ним, словно на маяк. Почему она ходила пешком? Судя по достатку хозяев дома, за ней должны были присылать машину. Дамиан усмехнулся и порадовался, что не пришлось бежать следом за этой самой машиной. Но ведь можно было залезть в нее и проехать с комфортом. Ему казалось, что любая девушка была бы рада мелкому пушистому существу, потому и выбрал образ кота. Но что с этой девчонкой было не так? Это ведь лучший способ находиться рядом и оставаться на нужной дистанции. Вот только бы еще избавиться от надоедливой тетки. Теплый солнечный апрель радовал свежей зеленью и красками первых цветов. Маргарита, благодаря свежему ветру, уже бодрее прибавляла шаг. Дамиан же все больше и больше ловил на себе пристальные взгляды прохожих, чопорно хмурящих брови и шептавшихся у него за спиной, прикрывая рты ладонью. Молодой человек подавил желание свернуть кое-кому из них шею. Подобные прогулки средь бела дня никак не входили в его планы. Нужно было срочно уйти в тень. Тем временем местность вокруг становилась все более древней, на мостовой появилась старинная потемневшая брусчатка, и с каждым шагом Дамиану становилось все яснее, куда держит путь девушка с рюкзаком. В глубине души он все же надеялся, что ошибается, до тех самых пор, пока, задумавшись, чуть не ткнулся лбом в гостеприимно распахнутые ворота. «Не может быть!» – пробормотал Дамиан. «И как она умудрилась попасть сюда?» Но теперь у него появился прекрасный шанс, и девчонка сама привела его сюда. Что ж, вопрос о том, как притащить ее навстречу с отцом, отпал. Кованная вывеска на воротах гласила «Кор де Пура», что означало не что иное, как «чистые сердца». Здешние студенты получали образование в красивейшем старинном замке, и едва ли найдется вторая академия, сравнимая с этой по красоте. Одна из самых престижных в стране, она была открыта еще в 18 веке. И с тех пор выпустила несколько премьер-министров. Здесь даже обучался какой-то наследный принц, наследным ставший, впрочем, не без ее участия. Раздувая огонек тщеславия в сердцах воспитанников и поднимая планку до заоблачных высот, дирекция советовала записывать сюда детей на следующий день после рождения. Тогда к их поступлению найдутся места. Так, серебряной ложкой во рту и квитанцией об оплате за обучение подрастали будущие ученики Кор де Пура. Главный фасад академии имел три входа. Над стрельчатыми порталами входов находились скульптурные панно, изображавшие разные эпизоды великих древних сражений. 7 статуй, выстроившихся в ряд между порталами, изображали древних воинов в доспехах, опирающихся на свои мечи, и поддерживали арки входа. Верхняя часть Академии украшалась изображениями горгулий и химер, как на известном соборе Парижской Богоматери. Здесь, как по задумке реставратора собора, архитектора Виоля Ледюка, За образец были взяты средневековые горгульи, а выполнили их 15 скульпторов, руководимых Жуфруа де Шоме. Значительная часть витражей была создана еще в середине XVIII века. Главный витраж, восхитительная роза над входом, сохранился со дня возведения самой академии. Маргарита склонилась над клумбой, вдыхая аромат свежих тюльпанов. Дамиан остановился неподалеку, опираясь на кованую ограду, и неожиданно залюбовался профилем девушки. Сейчас, молчаливая и спокойная, она предстала перед ним совсем в другом свете. Он почувствовал неудержимое желание коснуться ее волос, протянул руку вперед, но немедленно отдернул ее, словно от огня. Тень деревьев укрыла демона, позволяя вздохнуть с облегчением. В академии всегда так, сколько он и помнил. И зимой, и летом всегда в тени. Дамиан склонил голову на бок, продолжая наблюдать за Маргаритой. Но девушка выпрямилась, поправляя съехавшие лямки рюкзака. Она хотела пройти через ворота, но, заметив подъезжавшую машину, немедленно отступила, прячась за оградой, надеясь, что зеленое буйство росших вокруг нее кустов укроет ее от посторонних глаз. Особенно от взглядов того, кто уже выходил из черной машины. А личный водитель услужливо открыл ему дверцу рукой безупречной белоснежной перчатки. Вадим коротко кивнул шоферу, приложившему руку к козырьку своей фуражки, и накинул обе лямки рюкзака на одно плечо. Расцветая улыбкой, Вишневский прошел по широкой, выложенной камнями дороге, которая вела в главный корпус академии. Дамиан помрачнел и нахмурился. Он буквально ощутил те чувства, что испытывала девушка к смертному пижону. И ярость, смешанная с нежданной ревностью, окатила его, словно холодная вода. Маргарита продолжала наблюдать за Вадимом через забор, держась руками за холодные железные прутья. Затем, когда поняла, что юноша достаточно удалился, выбралась на дорогу. «И что у нее в голове?» – зло пробормотал Дамиан, засунул руки в карманы штанов и прошел следом. Конечно, это было полной глупостью с его стороны, так как явиться сюда в подобном виде – все равно, что в балетной пачке прийти в клуб байкеров. Об этом Дамиану собрался сообщить дюжий мужчина в аккуратной черной форме. Служащий жестом руки указал ему остановиться на месте, и молодой человек вынужден был подчиниться. Он подавил свой гнев и терпел, пока охранник прохаживался вокруг него, разглядывая, как какое-то диво. Воздух вокруг Дамиана накалился и потемнел, и он сжал кулаки и заставил себя успокоиться. Пусть это всего лишь человек, он не мог расправиться с ним на глазах у всех. Но эта задержка была ему как кость в горле. Дамиан наблюдал, как силуэт Маргариты смешался с сотней подобных. Все девчонки были одеты одинаково. Их щебетание и шумные голоса сокурсников какофонии звучали у него в голове. Дамиан повернул голову и дождался, пока мужчина сам встретился с ним взглядом. Глаза демона заискрились и потемнели. Охранник, словно завороженный, так и остался стоять посреди дороги, уставившись невидящим взглядом в пустоту. Дамиан довольно улыбнулся и направился к входу. Отец наверняка выскажет ему все, что думает, ведь он строго-настрого запретил пользоваться силой в стенах Академии. Слишком много людей было вокруг, но соблазн оказался так велик. К тому же Виктор сам виноват в его теперешнем жалком положении. Стараясь не обращать внимания на шепот за своей спиной студенток, которые выглядывали из-за каждого угла и дверей аудитории, Дамиан искал взглядом Маргариту, растаявшую как туман. Боль в груди усиливалась, а значит, девица уходила все дальше. Молодой человек поднялся на второй этаж огромного здания и остановился в самом его центре, закрыв глаза. Медленно поворачиваясь, Дамиан прислушивался к боли, определяя, в каком направлении она уменьшалась. Он не видел, сосредотачиваясь на своем важном деле, как несколько студенток фотографировали его на свои телефоны. Через мгновение довольный Дамиан уже знал, где его пропажа. Маргарита склонилась над мраморным фонтанчиком, жадно припадая к струе прохладной воды. «Мама спрашивала, когда ты к нам зайдешь, Марго?» – произнесла ее подруга с едва заметным акцентом. Она ловко придержала волосы Маргариты и хитро улыбнулась. «Когда ты вернулась, Сунан?» Воронцова напилась и выпрямилась, вытирая губы белоснежным платком. «Вчера вечером. Жаль, что я пропустила все интересное. Бабушка плохо себя чувствовала, и мы не смогли вернуться раньше. Надеюсь, ты не скучала?» – поинтересовалась девушка. Темные волосы Сунан были собраны в идеальный высокий хвост. Она покрутила цепочку с круглым медальоном первокурсника. Маргарита взяла подругу под руку, опираясь на нее, и положила голову на ее плечо. «Кажется, вчера скучно не было». Сунан легонько похлопала руку подруги, которая вцепилась в нее и потащила мучающуюся похмельем девушку в аудиторию. Дамиан отошел от стены, глядя им вслед. «Итак, первый курс. Значит, ей лет 18-19. Ему нужно было добраться до личного дела девушки. Насколько он помнил, все они хранились в кабинете отца, и, несмотря на все прелести цивилизации, до сих пор писались от руки. Та сила, что содержалась в руках Маргариты, не могла взяться из пустоты. Этого просто не могло быть». Воронцова устало села на свое место в аудитории и опустила голову на стол, остужая лоб его прохладной поверхностью. Но тут же почувствовала чье-то присутствие и приподнялась, неожиданно встречаясь взглядом с Михаилом. Молодой человек хмуро и молча опустил подобранный вчера телефон на стол, продолжая глядеть на Маргариту. Девушка улыбнулась в попытке разрядить обстановку, но это не сработало. «Миша», – протянула Воронцова. «Ты знаешь, чего мне стоило прошлая ночь?» Голос Михаила был тихим, но тем не менее достаточно сердитым. Дамиан хмыкнул, стоя за углом, и сложил руки на груди. «Чего ему эта ночь стоила?» «Извини, Миш, я все плохо помню. Мне жаль, что ты волновался». Маргарита протянула к другу ладони, пытаясь накрыть руки, которым он сжимал край стола, но Сазонов так резко отнял их, что ей стало обидно. «Да не сердись ты так». Воронцова нервно принялась выкладывать на стол книжки и тетради. Ручка свалилась со стола, покатилась по полу, и Михаил наклонился, поднимая ее. «Как ты себя чувствуешь? Голова болит?» Сазонов с беспокойством глянул в лицо подруги, замечая непривычную бледность. «Теперь Маргарита была так похожа на него. Точно привидение». Он осторожно вернул ручку владелице. «Я в порядке», – тихо отозвалась девушка. «Поговорим позже, ладно? Я немножко...» «Я понял». Михаил оставил подругу в покое, возвращаясь на свое место. Сазонов расположился по правую сторону от нее, в соседнем ряду, и время от времени поглядывал на Маргариту, продолжая волноваться. Что-то с ней сегодня было не так, и виной тому не похмелье. Огромная аудитория постепенно заполнялась шумом, заставляя голову Маргариты раскалываться. Она едва дождалась, пока все умолкнут, и вошедший профессор истории начнет повествовать своим монотонным голосом. Маленький сухой человечек в больших очках, казалось, был таким древним, что сам лично участвовал во всех событиях истории, которые преподавал. Он говорил и говорил, убаюкивая девушку. Маргарита подперла голову рукой, боясь, что просто упадет на парту, а глаза продолжали слипаться. «В начале 15 века борьба бургундионов и арманьяков вспыхнула с новой силой. Этой ситуацией воспользовались англичане, высадив на севере Франции 30-тысячную армию. Война возобновилась. В условиях внутренней нестабильности Франции этот период войны был победоносным для англичан. Бургундский герцог предает французского короля и вступает в союз с английским королем Генрихом V. Вам совсем не интересно, мадемуазель Воронцова?» Маргарита встрепенулась, когда услышала собственную фамилию, но хоть убей, не могла понять, чего от нее хотели. Она вяло поднялась, скрывая сонное лицо в распущенных волосах. «Что же вы нам расскажете об этом договоре, дорогая?» Профессор привычно пожевал дужки своих очков, слушая, как девушка пытается заставить себя произнести хоть пару слов. Его внимание отвлек сухой тихий смешок, раздавшийся с последнего ряда аккуратно расставленных столов. Мужчина даже вытянул шею, пытаясь лучше разглядеть странного, возмутительно одетого студента, посмевшего в подобном виде явиться на его лекцию, да еще и позволявшего себе хамское поведение. «Вы, юноша, может быть, потрудитесь проследить за мыслью, раз не потрудились надеть рубашку?» Дамиан, не вставая с места, оскалился холодной усмешкой, сложил руки в рваных перчатках на груди и проговорил. «По этому договору Англия и Франция должны были объединиться в одно королевство во главе с английским королем Генрихом V. сын Карла VI, дофин Карл, по этому договору лишался престола. Дофин Карл бежал к арманьякам. Вскоре почти одновременно умирают Карл VI и Генрих V. Английская партия провозглашает королем 10-летнего мальчишку, Генриха VI. В свою очередь, арманьяки провозгласили королем дофина Карла под именем Карла VII. В этой ситуации в войне не предвиделось конца. Юг и север Франции вновь становятся двумя враждебными сторонами. Дамиан замолк, наблюдая за смертным мужчиной. «Что ж, браво!» – пробормотал профессор. Маргарита развернулась к аудитории, откидывая волосы на спину. Ее рука так и замерла на собственной макушке, придерживая блестящие пряди. Холодный синий взгляд впился в нее, и девушка не смогла вдохнуть. «Ты?»